«Выходим, они клюнули», — сообщил я девушкам. «Магда, Кира, разделяемся». «Поняли», — кивнула изгой. «Ясно», — одновременно с ней ответила мне Ламия. «Наша маленькая команда разделилась на три группы. Я и Магда действовали поодиночке и должны были двигаться по флангам вражеского отряда. Кира с Варгой будут идти позади. Местом для нападения выбрали смешанную рощу. Среди обычных деревьев достаточно густо росли ели. Здесь всегда царил полумрак, а дальность видимости в некоторых местах не превышала 15 метров. Порой уже после 10 ничего разобрать было нельзя. Здесь любили отдыхать стада кабанов и им подобных зверей, валясь на толстом слое старой хвои под низкими широкими еловыми лапами, которые полностью скрывали от чужих взглядов. Но потом сюда зачастили охотники и отбили у животных интерес к данному месту, у тех, кто выжил. Бандиты вошли в заросли с осторожностью. Роща сама по себе настраивала на рост паранойи, а тут еще сюда пришли те, у кого данное чувство было профессионально развито. Обойти рощу было можно, но сложно. С одного края начиналась болотистая местность, голая как стол, только редкие кривые деревца иногда встречались. Зато в окнах любили сидеть в засаде всевозможные водяные твари и амфибии, которые часто нападали на заведомо более сильную жертву. Им что главное, сбить с ног и уронить в окно. А дальше у добычи уже ничтожно мало шансов остается на то, чтобы выбраться. С другой стороны, на несколько километров тянулись овраги, буреломы и участки с молодой порослью деревьев, которые перекрывали путь похлеще, чем поселковый частокол. Видимость там была немногим лучше, чем в роще. Зато мест для засады больше, сложность передвижения выше, плюс можно было наткнуться на логово опасного зверя, способного доставить неприятности даже сильному отряду. Вот и получается, что миновать темную рощу у бандитов нет ни малейшего шанса, если они не хотят еще больше увеличить риск. Стоило им углубиться в заросли, как я подал сигнал к действию, а затем выпустил волчью стаю. На 40-й ступени навыка из амулета с таким же значением мне было доступно по 10 хищников. Еще по 10 таких же зверей вот-вот должны выпустить девушки. У Киры и Магды имелось по точно такому же амулету. 40 волков, если не прикончит пятерку убийц, то гарантированно доставит им крупные неприятности. «Стой, здесь кто-то есть!» — крикнул один из бандитов, рассмотрев мелькнувшие под еловыми лапами фигуры волков. «Звери», — добавил уже другой, — «целая стая, разберемся». В поселке говорили, что это место животные любят, начал было говорить третий и резко осекся, повернулся назад и уже совсем другим тоном добавил: «Сзади тоже кто-то есть. Проклятие, это стая». Один из молчавших махнул рукой, отправляя какое-то невидимое заклинание в питов. И что примечательно, попал. Но вот дальше все пошло не так. Грит, я убил одного из зверей, точно убил, клянусь. Но не получил марок, сообщил он командиру пятерки. Это призванные. Нас заманили в засаду. С плеча последнего убийцы слетел небольшой сокол, которого миг назад еще не было. Тоже пет, и вряд ли боевой, раз такого размера. Разведка, посыльный, в моей голове еще роились вопросительные мысли, а рефлексы уже работали вовсю. Сокол только поднялся в воздух, как к нему устремилась стая летучих мышей. В сумраке леса они чувствовали себя вольготно. Сразу несколько летунов ударили ультразвуком по бандитам и призванному соколу. Людям атака не причинила заметного ущерба, а вот вражеский пет был оглушен и свалился на землю. Проклятие! Вырвалось у вожака банды. Он сорвал с плеча многозарядный арбалет с вращающимся рычагом перезарядки под ложе и трижды выстрелил в моем направлении. Видать, понял, откуда вылетела стая летучих мышей. Стрелы при ударе о крупное препятствие взрывались, забрасывая все вокруг щепками и создавая чувствительную взрывную волну, которая ломала ветки и сшибала листву с хвоей в радиусе пары метров. Одна из них ударила в дерево в 5 метрах от меня, вторая пролетела справа в 2 шагах и разнесла в щепки толстую нижнюю ветвь ели в 10 шагах позади. Трое из 5 сосредоточили свое внимание на моем направлении. Еще один взял под наблюдение правый фланг, а последний смотрел и налево, и в тыл. Это оказалось огромной ошибкой. Единственный наблюдатель на 2 направления не успел заметить Магду. А та под действием амулета слияния с миром из своих мощных луков обрушила лавину стрел на убийц с дистанции менее 30 метров, посылая снаряды сквозь узкое окошко между ветвей. Пока те среагировали на атаку лами, на что им понадобилось не меньше 5 секунд, она успела сделать 8 выстрелов, просадить магический щит у одного из врагов и вогнать ему 2 стрелы, в шею и в грудь. Убитый или тяжело раненый бандит еще падал на землю, когда двое его спутников развернулись к змее-женщине и отправили в ее сторону три боевых техники. Черный шарик величиной с апельсиной, сверкающую полупрозрачную спираль, похожую на праздничный серпантин. Последние чары оказались самонаводящими. Черный шар даже не долетел до моей подчиненной, наткнувшись на густое переплетение ветвей, где и сдетонировал. Грохота и вспышки почти не было. Да оно и понятно, если учесть, что навык принадлежал убийце, которому важнее тишина и незаметность в работе. Зато эффект был тот еще. Вся растительность в диаметре 2 метров мгновенно почернела и стала рассыпаться, как сгоревшая и превратившаяся в пепел бумага под дуновением ветерка. А вот серпантин протиснулся во все щелки между листвы и веток, добрался до невидимой ламии и стал вокруг нее заворачиваться. Окончанием действия вражеского таланта должно быть или разрезание, или смертельное сдавливание. Но защита у Магды оказалась на высоте. Она разрушила серпантин еще в самой начальной стадии, когда он успел закончить только первый виток. Вот только итогом стала полная разрядка или отключение маскировочного амулета. Девушка на короткое время предстала перед глазами убийц во всей красе. «Она там, эта уродина с хвостом змей!» — заорал один из оставшейся четверки. Убийцы на мгновение переключились на ламию, которая прижалась к земле и быстро уползала под прикрытие деревьев. И этой их оплошностью я немедленно воспользовался, натравив на них волков и летучих мышей. Кира, увидев это, с задержкой в несколько секунд натравила на врагов свою стаю. Бандиты среагировали на это, но они ударили по набегающим волкам и даже уничтожили половину стаи, но упустили летунов, атаковавших людей сверху. Совмещенный удар ультразвуковой волной накрыл людей как песчаный водопад. Личные защиты не выдержали и мужчины рухнули на землю. Моментом воспользовалась ламия. Она вновь обстреляла из луков команду убийц. Один из них оказался самым невезучим, словив головой 3 стрелы и навсегда затихнув. Одновременно с этим на другого бандита накинулись сразу 3 волка. Вместо того, чтобы рвать бандита на месте, они ловко схватили его и сноровисто потащили в сторону ближайших елок. «А-а!» – истошно заорал он и тут же смолк, когда один из моих питов перехватил его за горло. Человек ударил единственной свободной рукой ему в бок кинжалом, неожиданно появившимся в руке, но не смог убить создание, которое было равно или даже превосходило его в ступени возвышения. А потом уже стало поздно, когда тиски мощных челюстей сдавили его шею, разрывая мягкую плоть клыками. В конце они достали шейные позвонки и сокрушили их. «Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 19 великих марок общего развития, 41 большую марку общего развития, 79 средних марок общего развития, 202 малых марок общего развития, 574 крошечных марок общего развития, 2 больших марки усиления навыка хождения в тенях, 2 больших марки усиления навыка молниеносный рывок, 2 больших марки усиления навыка живучесть саламандры, 2 больших марки усиления навыка боевая духовая трубка, 1 жетон с навыком хождения в тенях, 1 жетон с навыком молниеносный рывок, 1 жетон с навыком живучесть саламандры, 1 жетон с навыком боевая духовая трубка. ПР. Крикнул кто-то из уцелевших убийц, но его крик прервали рухнувшие на него и его спутников летучие мыши. Тушки размером с очень крупную кошку или среднего размера собаку, разогнавшиеся в пике, оказались неприятным сюрпризом для и так дезориентированных врагов. Какую-то часть стаи убийцы смогли отбить. Все-таки, они отлично приготовились к возможной встрече со мной или местным опасным зверьем. Но несколько десятков хищных зверей на 40-й ступени предусмотреть не мог никто. Я бы и сам не смог отбиться, но у меня есть способ удрать от любой опасности, если сумею получить несколько секунд. А вот у бандитов из Шида такого не было. К тому же не стоит скидывать со счетов факт того, что зверей поддерживали люди. Вы нанесли смертельный урон существу белой ветви. Вы получаете 18 великих марок общего развития. Еще минус 1 враг. Итого в живых остался всего 1. Его бы взять в плен и допросить, как я хотел. Но сразу 2 стрелы, выросшие из его спины, поставили точку на этом плане. Уцелевшие волки бросились осматривать место, где нашли упокоение 5 убийц. Да, все 5 тел нашлись. В каждом из них не было ни намека на жизнь. «Иван, ты в самом деле рассчитывал допросить кого-то из них и получить ответы?» — слегка удивилась Магда, когда я чуть позже укорил ее за поспешность и излишне меткую стрелу. «Смотри», — она показала мне свою ладонь, на которой виднелись мелкие шрамики от клятвенного амулета. Уверена, что у кого-то из трупов есть такие же, а прочие поклялись каким-нибудь иным способом, более дешевым, но не менее качественным. И тут я почувствовал стыд, имея яркий личный пример того, как в этом мире предохраняются от разбалтывания важных тайн языками подчиненных в чужие уши. Я отчего-то даже не подумал, что враги озаботятся подобным. Край и Ариса непростые люди, а толстяк не похож на одиночку, в отличие от женщины, и значит должен был подстраховаться в деле сохранения личных тайн, ну, и организации, в которой состоит, уж клан, орден или пускай там гильдия воров и убийц плевать хотела на личное пространство своих членов, или присягай с помощью магии, или вали на все четыре стороны, или под землю в безымянной могилке, собираем трофеи и уходим, скомандовал я. В поселок вернулись с помощью портального телепорта. Одну пластинку якорь я оставил в номере на постоялом дворе, и вот сейчас с ее помощью мы за несколько секунд пересекли огромное расстояние. Быстро и безопасно. И почему мне раньше в руки не попадали подобные вещи? Магда браслет по достоинству оценила. «Отличная вещь», — сказала она. «Я о похожих амулетах слышала, но не видела и тем более не держала в руках. И все они делаются в графе. Этот точно не оттуда». Фыркнула Варга, отчего поймала на себе последующий недоуменный взгляд Лами. Глава 20. Как и ожидалось, пропажа пятерки подручных сильно взволновала Рису и Толстяка. Те даже разделились, чтобы обижать Фаркрас. Сделали это ради того, чтобы расспросить как можно больше людей в короткие сроки. К себе они вернулись ни с чем и в скверном настроении. От знакомых я узнал, что Ариса интересовалась не только отрядом исчезнувших убийц, выдававших себя за наемников-охотников, но и мной, всем моим отрядом. Теперь у бандитов из ШД есть две версии. В первой их подручные нарвались на очень опасных зверей, или демонов, если все еще верит в этот вариант, с которыми не смогли справиться и дружно полегли. Важно, быстро, поэтому не успели отправить послание. Во второй должен присутствовать отряд людей, превосходящих убийц в ступенях и снаряжении, а также работающий на меня. А этой четверкой что будем делать, поинтересовалась у меня Кира, подразумевая Рису с Краем, рядом с которыми неотлучно болтались два бандита, исполняющих роль охранников. Мы, ничего, ими займутся другие, ответил я изгою, а затем слегка шокировал всех трех девушек, попросив у них в долг все их марки. Ранее у Магды забрал жетоны с талантами, которые ей выпали с убитых убийц, с несколькими сотнями тысяч марок и десятками жетонов с неплохими, а некоторые и с прекрасными, навыками я телепортировался на подземный завод. Здесь я создал бездушного с запредельными для этого места и человеческого окружения характеристиками. 55-я ступень, худощавое мужское тело среднего роста, типичное лицо с типичной бородой и усами, которые в Фаркрасе носит каждый пятый. Звали его Шиноби. Здесь я с таким определением для наемных убийц еще не сталкивался. Вот и решил его использовать в полушутку. Шиноби получил все таланты, которые достались моей команде с убитых нами шидовских бандитов. Плюс изрядная куча обычных способностей, которые сделают убийственные специфические навыки еще эффективнее. Из амулетов вручил ему аурное зрение, защиту и слияние с окружающим миром. Получившийся бездушный мог в одиночку сразиться с той пятеркой убийц в роще и выйти победителем. Его оружие, кстати, тоже не так давно принадлежало гостям из Шида. Некоторые таланты были предназначены специально для части трофеев. Ариса весь день чувствовала себя так, словно демоны, про которых только утром вспоминала она и ее новые наниматели, ей то толченого стекла в сапоги подсыплют, то драконовых колючек швырнут за шиворот. Пропажа отряда только добавила холодка неприятного предчувствия под сердце. Сколько раз она уже себя корила за то, что не плюнула на контракт, когда узнала, с кем ей предстоит иметь дело. Тот самый паренек с дирижабля неожиданно оказался не только жив, но вдобавок обзавелся высокой ступенью, родней в лице одного из сильнейших кланов пояса, достижениями в академии, откуда с почетом был выпущен раньше срока. И он был целью. Интуиция буквально кричала ей в ухо, что нужно все бросать и бежать. Неудачное покушение, стоившее жизни одной из лучших убийц бандитской гильдии, только подтвердило это. Ариса бы так и поступила, происходи все в ином месте. Но куда убежать из поселка, окруженного непроходимыми лесами с опасными хищниками на неделе пешего пути, а откажись и останься она здесь, то не прожила бы и нескольких дней. Край Боров, один из пяти хозяев ночного Шида, не простил бы такое нарушение договора и обязательно прикончил. Сдаваться на милость властей и просить защиту тоже был так себе вариант. На Арисе висело столько преступлений, что в итоге ее прикончили бы другие, узнай они про нее. Ее бы не спасло даже то, что сдала бы края, по которому тоже эшафот плачет. Таких, как он и она, не отправляют на каторгу. Их в скором темпе шлют на виселицу или под топор палача. С такими мыслями она бродила весь вечер, пока не добралась до трактира. Пара бутылок особого вина, в которые добавлялись редкие травы и несколько капель чистой амбры, слегка притушили беспокойство и заполнили голову легким хмелем, который вытолкнул прочь все нехорошие мысли. Пила она одна. Край с парой своих приспешников забаррикадировался в фургоне. Старый разбойник тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Опасность буквально витала в воздухе. То, что нервничали лишь они и никто более в Фаркрасе, наводило на нехорошие подозрения. На их отряд кто-то устроил охоту. И это точно не Иван со своим ходящим ползающим гаремом. Ариса и Край от разных источников получили информацию, что вся четверка провела день в поселке. Полдня проспали в комнатах на постоялом дворе после ночной охоты, а потом до позднего вечера слонялись по поселку и в посаде. Значит, это были не они. Существовала еще одна группа, которой представители шитского криминала была, как кость в горле. Очень сильная группа, стоит заметить. Уничтожить пятерку лучших убийц со ступенями от 30 до 35 могли равные по силе враги, ударившие неожиданно и подготовившие засаду. И это заставляет задуматься над тем, а не на слишком ли большой кусок распахнули пасть ночные короли Шида. Весь их план строился на том, что Иван не стал просить помощи у семьи в поисках нужных жетонов для взятия под контроль завода с бездушными. Вроде как паренек решил утаить такую ценную находку, оставить для себя и своей команды. А если нет, если это была какая-то многоходовая операция, в которую Инвара, славящаяся хитрыми планами, решила вовлечь бандитов. Еще и эта странная резня с Круишерами и их союзниками так странно совпала. Рансуры с несколькими кланами захватили половину Шида после всего одной ночи боя с противниками. Мало того, прошли слухи, что там якобы участвовали демоны. Даже всего лишь один, но сильный. И это лишь часть домыслов, которые рвали на куски черепа Рисы. Так, хватит, приняла она волевое мысленное решение. Если продолжу в том же духе, то сойду с ума или совершу серьезную ошибку, из-за которой потом стану долго расплачиваться. Встав из-за стола, она бросила быстрый и незаметный взгляд по сторонам, маскируя тот под скупые женские жесты, будто бы поправляя прическу и одежду. Никто в этот момент за ней не смотрел, не попытался встать или подать какой-нибудь знак кому-то другому. Хотя это еще не говорит ни о чем. Настоящие мастера не позволят себя поймать на таком примитиве. К этому времени на поселок легки густые сумерки. Когда-то женщине нравилось это время, еще не кромешная ночная мгла, когда враги или цель наполняются осторожности и закрываются на 10 замков, но и неясный день. При использовании определенных навыков в такой полумгле можно неслышно скользить невидимкой, подбираться к жертвам, которые все еще оставались беззаботными обывателями, считая, что все видит вокруг себя. Но именно сейчас Ариса почувствовала себя крайне уязвимой, как те, у кого она отнимала раньше жизни. И пусть недалеко ходили люди, в том числе и патруль, это ее не могло успокоить. Она успела пройти сотню шагов, когда по сознанию ударило чувство опасности. Попыталась активировать защиту, но было уже поздно. Под левой лопаткой кольнула острой болью и все. Женщина развернулась в сторону угрозы, одновременно закидывая руку назад, к ране. Там она нащупала толстую и длинную иглу с пробкой на месте оперения, выдернула, поднесла к глазам, чтобы лучше рассмотреть, хотя все это было лишним. Она уже по ощущениям знала, чем ее ранили. Очень редкое оружие, которое раскрывало свою эффективность только с подходящим для него талантом. Игла выстреливалась из короткой, размером с небольшую флейту, под нее и маскировалась очень часто, трубки. Яд на игле был скорее дополнением, чем основным фактором. Главное, это свойство иглы, которая превращалась в боевой одноразовый амулет. Она за десятую долю секунды вытягивала из жертвы всю энергию из внутренних источников. Ариса еще в момент укола почувствовала, как опустили ее сосредоточие, тем самым лишив ее почти всех самых эффективных боевых и всех защитных талантов. Все это пролетело в ее голове в мгновение ока. А еще до нее дошло, что, повернувшись в сторону угрозы, она совершила ошибку. Это понимание к ней пришло вместе со вспышкой куда более сильной боли и появлением узкого лезвия со срезанным острием между ее груди. «Ах-ха!» – выдохнула она, теряя связь с телом. Удар невидимки был убийственно точен. Лезвие клинка прошло через позвоночник в той точке, где сходятся все нервные окончания, управляющие телом. Даже простое оружие несло серьезные проблемы от ранения в этом месте. А зачарованное, которым поразили ее, лишало всех шансов на выживание. За несколько мгновений до смерти мозг Арисы выдал совершенно ненужную информацию в данный момент. Она внезапно опознала клинок и вспомнила, что дыхательной боевой трубкой владел один из пропавших в джунглях убийц. И тогда либо группа предала главарей, что почти невозможно, либо оружие стало трофеями ее убийц, которые решили повернуть то против командиров покойной команды. Что ж, я всегда знала, что не умру, как обычный человек в своей постели. Это была последняя мысль женщины перед тем, как тот же клинок не отсек ей голову. Край проклинал все на свете и в первую очередь собственную жадность с желанием обойти прочих членов пятерки ночных королей. Кто бы мог подумать, что в этих краях отыщется тот или те, кому по силам будет прикончить самых опытных убийц. Иван или нет, думал он, пытаясь вычислить источник угрозы. Он при первом покушении показал, что далеко не прост. Или его используют, чтобы добраться до меня, а был ли вообще завод с бездушными, а, или это ловушка против меня и остальных. Проклятие, а это не ход ли Инвар Рансур? Про нее давно говорят, что она умеет строить опасные и рискованные планы, которые всегда приносят ей удачу. Демоны, да ведь она захотела взять под контроль весь Шит. Владение Круишеров ей оказалось мало, и она подсунула своего приемного сынка, а мы как сопливые молокососы попались. От мрачных мыслей отвлек возглас одного из пары наемных убийц, которые сейчас охраняли края. Эти двое оказались последними из тех, кто прибыл с ним в Фаркрас. Боров только сейчас понял, что нужно было брать с собой в два, в три, а то и в четыре раза больше бойцов, со ступенями не ниже 30-й. Своих не хватило, так нанять на стороне и связывать их клятвой неразглашения. Но он пожадничал и посчитал, что и так справится. Его и наемной убийце из одиночек должно было хватить за глаза, чтобы справиться с молодым клановым возвышенным и его отрядом. Ошибся. Теперь приходится расплачиваться. Край, пожар. Что, где? Резко спросил Боров. Мы горим. Наш фургон подожгли, ответил охранник и громко нервно сглотнул. Там же должен был все контролировать Риблой, сказал Боров и тут же понял, что у него стало на одного бойца меньше. До его собеседника это дошло еще раньше, отсюда и первые ростки страха, прослеживающиеся в его поведении. А ведь Край брал с собой только тех, кто мог с улыбкой сунуть в пасть голодному тигру свою голову. Неопределенность и неизвестность подточила волю даже у таких людей. Значит, его уже нет, ответил Краю убийца. Что будем делать? Выходим, нас там будут ждать. Попробуем отсидеться, сквозь зубы ответил ему Боров. Если подобное станет достоянием ушей прочих ночных королей, то по его авторитету и власти будет нанесен мощный удар, что приведет к потерям, имущественным и репутационным. Здесь полно народу. Они потушат и отгонят поджигателей. Выходите с прочного фургона, который был дополнительно укреплен в Шиде перед поездкой. Ему было страшно. Таланты, работающие на предчувствие, набатом били, крича, что снаружи его ждет смерть, и это у возвышенного 44-й ступени. Через пару минут стало ясно, что отсидеться не выйдет. Огонь не думал угасать, хотя снаружи его пытались тушить водой, землей и кто-то особым талантом. Кха, это алхимическая горючая смесь, кха, кашляя, охранник вслух озвучил то, что уже давно понял Край Боров. Не выйдем, сгорим или задохнемся. Едкий дым вовсю лез внутрь фургона сквозь щели. Специальные материалы и амулеты уже не помогали. Если убийцы из Шида останутся в фургоне, то заживо изжарится на радость врагам. Выходим. Ты первый, принял решение толстяк. Неожиданно в его голову пришла не совсем уместная мысль. Интересно, а Ариса уже мертва или с ней покончит после нас? К этому моменту вокруг их фургона собралось немало людей, и Край рассчитывал, что враги не решатся напасть при таком количестве свидетелей и потенциальных противников. Даже далеко от пояса люди все равно продолжали с неприязнью относиться к убийству себе подобных, если только те не изгои или свихнувшиеся фанатики-убийцы. Последний подчиненный Края выскочил из фургона, на мгновение замер в паре метрах от него, оглянулся по сторонам и юркнул в толпу. Там немедленно загомонили, удивившись появлению человека и захваченной огнем повозки. Внимание окружающих на краткий миг переключилось на него, и Боров решил этим воспользоваться. Сторожась, он активировал несколько защитных способностей и невидимость. Стоило ему оказаться на порожке и на какую-то долю мгновения замереть, чтобы оценить обстановку, как ему сверху точно в темя ударил чужой клинок. Усиленный артефактными техниками и выкованный не из простых материалов, да еще будучи отправленной рукой высокоуровневого владельца, использующего несколько талантов, дающих шанс убить жертву первым ударом, он играючи прошел через магические щиты. Клинок неслышно пробил череп, который был тем еще крепким орешком для простой стали из-за телесных усилений края, прошел сквозь мозг, попутно превратив тот в кровавую кашу, рассекшую изнутри сверху вниз, по пути резанув по позвонкам, рассек верхушку легкого и добрался до сердца. Атака заняла времени меньше, чем сердце успевает совершить один удар во время скоростного бега в считанных шагах от финиша. Никто так ничего и не заметил. Глаза людей увидели уже мертвого края, который возник в дверном проеме фургона и сразу же стал заваливаться вперед. После падения из раны на голове и изо рта потекла кровь. Только после этого до караванщиков и их охраны дошло, что дело нечисто. Глава 21. «Как же я тут давно не была», — тихо произнесла Магда. «Даже отвыкла от большого города». «Ничего, привыкнешь опять, делов-то», — усмехнулся я. Путь из Фаркраса в Шит прошел обычно. Многодневная езда внутри огромного фургона в составе каравана, состоящего из таких же фургонов, под охраной небольшого числа всадников. Иногда случались нападения хищников, но очень редко. За время, когда здесь впервые появился караван из Шида, основных крупных монстров успели выбить, а новых таких же еще не появилось. На освободившуюся территорию заскакивали стаи значительно менее опасных зверей, с которыми охрана справлялась на раз-два. «Куда теперь?» – поинтересовалась у меня Кира. «Вместе или как раньше?» «Какой раньше?» «В академию мне с Варгой», – изгой виновато пожала плечами. «Я, наверное, тоже отвыкла от Шида», – вздохнула она. «Сейчас ко мне в номер заскочим. Может, там найдется для нас местечко на первое время», – сообщил я девушкам. «Заодно плюшек попробуем. В трактирном доме меня совсем не ждали». Тем более с такими сопровождающими. Надежда на то, что получится занять пару комнат, где ночами кувыркаются особенные посетители заведения, не оправдалась. Да еще неприятный конфуз случился. Пара достаточно пьяных мужиков, не то клановых дружинников, не то опытных наемников перепутали Магду с местным персоналом. До драки дело не дошло, но настроение у всех было напрочь испорчено. Зато провел ревизию пекарни и трактира, поговорил со слугами. Для всей нашей компании места нашлись на первом подземном ярусе Шида. Цены в этом квартале кусались, как на поверхности. Оттого, наверное, на постоялом дворе нашлись три свободных и просторных комнаты. Для меня, Магды, Киры с Варгой. Последние две заселились вместе. Туда-сюда, хлопоты, расстройство и день прошел. С утра я сразу же отправился в лавку Флура. Даже в столь раннее время народу в магазине хватало. Все помощники были заняты. Только Флур привычно сидел за отдельным столом у дальней стены и цепко следил за происходящим в торговом помещении. При виде меня на его лице явственно проступило удивление. Несколько секунд он всматривался в меня, а затем поднялся со своего места. «Приветствую, Флур», — первым поздоровался я с торговцем. «Доброго утра, Иван. Неожиданно ты, скажу тебе, нагрянул», — ответил он. «Ты на месте и свободен, чего тут неожиданного?» Сказал ему в ответ. «И как сам догадываешься, я опять насчет своего заказа». «Вышло?» «Нет», и про себя подумал. «Ну, если опять начнешь кормить завтраками, все выплаченные деньги отдашь до копеечки. Да еще с процентами». Торговец словно мысли читал. Или как минимум ментальный фон. У него на пару мгновений изменилось лицо с дружелюбного на настороженное. «Что ты, Иван, что ты?» Натянуто улыбнулся он. «Все есть. Что просил, то и достал. Не просто вышло, скажу я тебе, уже даже подумывал отказаться и вернуть тебе марки, и вдруг повезло потянуть одну ниточку, хотя, тебе это точно не интересно будет». Да, кажется, мой недружелюбный мысленный посыл он точно уловил, но понял как-то не так, более сурово, что ли, с чего-то вдруг стал оправдываться и одновременно набивать себе цену, хотя, насчет последнего, торговец торговцем не был бы, если бы позабыл о таком. Наконец-то я получил долгожданный навык, пока только небольшой кристаллик, но до его использования осталось недолго. «Флур, есть еще одна просьба», — сказал я торговцу, когда убрал заветный жетон с навыком во вторичное хранилище. «Слушаю», — внимательно уставился он на меня. От былой растерянности и опаски не осталось ни следа. Сейчас он выглядел так, как в наше первое знакомство. «Нужен еще один жетон. Не с навыком, а вернее, не с обычным навыком, а с превращением. В животное, в КХМ, в машину, или другого человека», — деловито уточнил Флур. «В человека, в женщину». «В женщину», — переспросил он, посмотрев на меня странным взглядом. «Для женщины», — сказал я, чтобы на корню срубить все кривотолки. «У нее особенная внешность, которая привлекает ненужное внимание и мешает нормально жить. Нужен талант с полным преображением и как можно с более длительным действием и коротким откатом. У меня что-то такое было», — задумчиво произнес он и опять поднялся со своего стула. «Сейчас поищу. Навыки не очень ходовые, поэтому здесь не держу, чтобы места не занимали». Мне пришлось прождать его минут 5. «Вот, только такие есть. Но если не понравится, то я сделаю заказ своим поставщикам». С этими словами он положил на стол передо мной 3 кристалла жетона. 2 были обычными. При изучении навыка дальнейшей активации меняли облик обладателя на женский с сохранением всех имеющихся талантов. Увы, но для моих планов они не подходили. Во-первых, носителем должна была быть женщина. Во-вторых, требовался полностью гуманоидный облик, то есть 2 руки, 2 ноги, 1 голова и отсутствие дополнительных органов вроде хвоста, гребня, перепонок, в том числе и сильного оволосинения. Зато третий меня поразил с первого мгновения, когда я прочитал название. Полное преображение в высшую эльфийку. Да ладно, чуть не вырвалось у меня. А это что за необычное название? Кто такая высшая эльфийка? Я с такими не встречался и даже не слышал о таких. Либо это самоназвание определенного набора талантов, либо название расы древних. Раньше же народностей было во много раз больше, как и языков, не то что сейчас. «А кто делает такие жетоны?» — уточнил я. Флур только руками развел. «Никто не знает, Иван. Они иногда появляются на рынках, будто возникают из ниоткуда, и всегда необычные. У меня это уже второй такой. Первый, дай боги памяти, кажется, назывался он «Преображение ворка-крушителя». Про орков я тоже ничего не знаю, если хочешь узнать у меня об этом». «Понятно», — задумчиво произнес я и про себя добавил. «Понятно, что ничего не понятно. Жетон я все-таки взял, хоть и запросил за него торговец немалую сумму. Пока спускался на подземный ярус и шел на постоялый двор, то крутил в голове одну интересную мысль. А что, если в этом мире есть еще один собрат по попаданству? Только выбрал он стезю не воина с легким налетом артефактора, а полностью пошел по стезе учителя и артефактора. На это указывали названия. Ведь эльфов и орков в этом мире нет и никто про них не слышал. По крайней мере, в королевствах и в поясе. Правда, как сказал Фрул, это могло быть эхом прошлого. Кто-то отыскал мифы древности и по ним клепает жетоны с навыками. С Магдой все прошло намного легче, чем я предполагал. Опасался, что она встанет в позу, услышав мое предложение и заранее настроился на тяжелый длительный разговор. Но Ламия почти сразу же сказала «да», когда услышала меня. «Иван, только мне нужно будет подняться на следующую ступень возвышения, чтобы появилось свободное место для нового таланта. И я не могу точно сказать, что у меня все получится», — сообщила она легким сожалеющим и виноватым тоном. «По времени ступень я уже могу взять. Но возьму ли?» — девушка развела сразу всеми руками. «Возьмешь. Я знаю место, где это можно сделать без проблем. Заодно и марки там наберем», — сказал я ей. «Это еще одна твоя тайна?» — поинтересовалась Ламия. «Да, та самая, которая самая важная». Девушка приняла новость с осторожностью и скепсисом. Она достаточно пожила на свете, чтобы наслушаться истории о том, как там марки сами падают в карман, а ступени с навыками можно изучать по штуке в неделю. Сам я казался ей слишком молодым, азартным, заработавшим ступень только благодаря наследственности. Поддержка Варги, аналогично, та еще большая соплячка, чем я. Вот Кира, кажется, поколебала уверенность Магды в том, что мои слова несерьезны. Переход на демонический план был отложен на поздний вечер. Место я выбрал как можно ближе к академии, чтобы долго не искать спуск под землю в пещеры с озером, сталактитами и сырой амброй. Как-нибудь потеснее вокруг меня обернись, чтобы земли не касаться. И чтобы я хоть как-то шагать мог, попросил я змеи-женщину. «Хорошо, «Я постараюсь», — не очень уверенно ответила она. Получилось не с первой и даже не со второй попытки. В итоге человеческий торс лами возвышался над моей головой, змеиная часть тела обвила мой торс, а самый кончик хвоста мне пришлось держать на руках, которые я просунул наружу между витков змеиного тела. Весила Магда преизрядно. Больше 200 килограмм в ней точно было. Если почувствуешь какие-нибудь странные эффекты, то просто держись крепче и не паникуй. Переход длится быстро, предупредил я свою пассажирку. А они будут, эти эффекты? Напряженным голосом спросила меня Ламия. Не знаю, но место там особенное, не наш мир. А она только открыла рот, а я уже активировал скольжение. Мгновенно оба мира наложились друг на друга. Затем человеческий план стал размываться, а демонический набирать объем. В процессе действия навыка я пару раз обернулся. За пару секунд до окончательного перехода я увидел несколько медуз. Они висели практически на одном месте на расстоянии в паре метров друг от друга. «Магда, готовься к бою, это демоны, держи амулет», – торопливо крикнул я, проглатывая окончание и не делая пауз между слов. На моей левой ладони появился двойной амулет с рассекателем. Ламия схватила его сразу же, как только я умолк, затем соскользнула с меня на камни. Она же первой нанесла удар по ближайшей медузе. Следующую прикончил я. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви астральному падальщику Лерпицаду. Вы получаете 17 великих марок общего развития, 4 больших марки общего развития, 69 средних марок общего развития, 207 крошечных марок общего развития, 2 больших марки усиления навыка левитирующее тело, 2 больших марки усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 1 большую марку усиления навыка нематериальное существование, 1 жетон с навыком левитирующее тело, 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком нематериальное существование. Тварь еще падала на булыжники пеплом, а я уже шарил взглядом по сторонам с активированным астральным зрением, ища того, кто мог собрать в одном месте медуз. Интуиция не подвела, чертов погонщик был тут как тут. Как всегда, он прятался под невидимостью. Между нами было совсем уж плевое расстояние с учетом развития антидемонического таланта. 25, может, 30 метров. Навык уже вновь был готов к использованию, и я ударил. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви проклятому нечестивому погонщику. Вы получаете 27 великих марки общего развития, 112 больших марок общего развития, 200 средние марки общего развития, 574 крошечных марок общего развития, 3 больших марки усиления навыка контроль стаи, 3 больших марки усиления навыка нечистое вытягивание жизни, 3 больших марки усиления навыка чувства опасности, 3 больших марки усиления навыка оскверняющие касание, 3 больших марки усиления навыка скольжения между планами, 1 жетон с навыком скольжения между планами, 1 жетон с навыком нечистое вытягивание жизни, 1 жетон с навыком оскверняющие касание, 1 жетон с навыком контроль стаи, 1 жетон с навыком чувства опасности. К этому моменту Магда уже покончила с последней медузой и сейчас вытянулась вверх насколько могла, крутя головой по сторонам, чтобы не упустить появление новых угроз. Я невольно подумал о том, насколько же огромная разница в получаемых трофеях с этих существ и разумных человекообразных демонов. Я с настоящих возвышенных, тех, кого называют нхграбми, получал в 3-4 раза меньше, чем с проклятого погонщика. А вдруг это место, это безжизненная пустошь вообще третий мир, а не часть мира, где остров с брахром и древним кладбищем находится? Пришла в голову мысль, но тут же подумал о том, что пустошь вполне может оказаться территорией мира демонов сродни той, где в мире людей переизбыток амбры. Там, где я добыл уже 2 змей, непонятного псевдобегемота и нечто свинообразное, решившие закусить моим молохом. Вроде бы чисто, оповестила она меня. С помощью амулета оглядись, посоветовал я ей. Аурное зрение любых невидимок видит, сказал и тут же вспомнил провал в умывальне Академии, где напавшие на меня даже с использованием данного навыка остались невидимками, пока не оказался в 2 шагах от одного из врагов. Почти всех. Задействовав амулет, Магда обозрела окрестности и через минуту вновь доложила про отсутствие любых форм жизни в радиусе пары сотен метров. «Жди», — сказал я ей, когда и сам убедился в том, что вокруг больше нет ни одного врага. «Через 5 минут я вернусь с девчонками. Никуда не лезь, хорошо? Прикройся маскировочным амулетом и жди нашего возвращения». «Хорошо, Иван», — кивнула она в ответ и слегка улыбнулась. Я умею выполнять приказы и знаю, что такое дисциплина. Скольжение. Возвращение обратно в человеческий мир. Варга и Кира нашлись там же, где я их оставил несколько минут назад. Ты долго. Что-то случилось. Магда как-то не так отреагировала на перенос или наткнулись на твари? Быстро спросила Кира. Погонщик был со своей стаей, но мы их всех перебили без проблем, рассказал я и одновременно с этим приглашающий протянул руки. Забираемся и пошли, а то она там сейчас с ума, наверное, сходит. Еще подумает, что мы ее в ловушку заманили и бросили. Дурак ты, Иван, заявила мне Кира. Ей такое и в голову не придет. Скорее решит, что это с нами что-то случилось, если задержимся. В Ламе я был уверен на 99%. Для демонического плана я снарядил ее превосходно. Двойной амулет с рассекателем темной ауры, амулет с аурным зрением, амулет со слиянием с миром. Плюс у самой девушки была куча прекрасных талантов, но все равно беспокоился за нее, не зная, как та отреагирует на одиночество в ином мире. На беспокойство как раз и отводил тот единственный процент. К счастью, все опасения оказались напрасными. «Все нормально?» – первым спросил я Ламию, когда скольжение перенесло меня в демонические пустоши. Она скинула маскировку в тот же миг, когда наша троица появилась недалеко от нее. «Все хорошо, Иван. Я даже соскучиться не успела», – откликнулась она. «Здорово вы тут повоевать успели», – с легкой завистью в голосе произнесла Варга, оценив труп погонщика и кучки пепла, оставшихся после медуз. «Ничего, и ты еще успеешь», – успокоил я ей. «Мы в подземелье давно не были, там тварей должно прибавиться». По камням Магда передвигалась без проблем и без неприятных ощущений, чего я слегка опасался. Мало ли как окружающая местность на нее подействует, это мы втроем имеем тонкую прослойку в виде обуви, в то время как Ламия касается камней и сухой почвы немалой частью открытого тела. Но девушка заверила, что змеиная чешуя непростая и имеет функцию природной брони от многих враждебных факторов, от физического урона, ядов и опасных аур, сиречь излучений. Все время пути новый член отряда с огромным интересом и крайне внимательно осматривалась по сторонам. Только-только она привыкла к однообразному ландшафту, как пришлось спускаться под землю, а там оказаться среди природных колонн, тянущихся от потолка к полу и наоборот. А уж когда она услышала, что за жидкость покрывает их едва заметным налетом, то энтузиазм в ней забил бурным ключом. «Здесь можно поднять ступени и изучить любой навык без проблем», наконец, сообщил я ей. «Пробовать?» – спросила она. «Попозже. Сейчас устроим охоту на местных обитателей. С них порядочно падает марок. Они тебе пригодятся», – сказал ей я. На водных тварей, обитающих в подземном озере, охотились по отработанной процедуре. Сначала мой угорь создавал кровавую дорожку в воде, доводя ее к месту на берегу, где имелась точно такая же, ведущая к нашей засаде. А потом клюнувшие на приманку демоническое существо Варга и Магда уничтожали с помощью антидемонических амулетов. Мы с Кирой самоустранились от охоты, решили, что пускай новенькая и наша молодая фанатичка охоты на демонов побольше набьют трофеев, и той, и другой марки пригодятся в ближайшее время. Магде, чтобы изучить новый талант, Варге же следовало повысить главную ступень, чтобы приблизиться по силе к остальным членам команды. «Иван, у меня хватает на все», сообщила Магда спустя несколько часов рыбной ловли. «Две ступени легко возьму, и на навыки остается еще порядочно. Тогда сворачиваемся», — скомандовал я. «Оставим охотничью делянку на будущее». Перед уходом я спрятал в укромном месте среди камней очередную пластинку и якорь для портального амулета. Теперь можно будет перемещаться сюда из любого места демонического мира. Глава 22. Ламия повысила главную ступень на две позиции. В первый раз она взялась за это с откровенным недоверием. Несмотря на мои слова, девушка откровенно сомневалась в положительном результате. Слишком крепко в ней сидели привычные для мира условия возвышения. Вот ради этого и понадобилось брать две ступени. На одну из них Магда выучила свой талант, хранимый уже давно ради подходящего случая. Сделала это для проверки самой возможности это совершить, жалея купленный мной жетон. Боялась, что ничего не выйдет и испортит кристалл. И, не выдержал я, когда по всем законам Ламия должна была изучить эльфийский навык. Все получилось, задумчиво и капельку растерянно ответила она. Кажется, она до сих пор не верит, что у нее все вышло. Только что на ее глазах разрушились фундаментальные законы ее мира. Вообще, ускорить взятие ступеней возвышения и талантов можно, Да, но для этого требуются крайне специфические навыки, эликсиры, амулеты и помощь возвышенных, специализирующихся на подобном. При этом все равно больше определенного количества ступеней не получить, хоть ты тресни. Разумеется, если у тебя нет наследственности короля графы, или крови иных аристократов со схожими генами. Что там с талантом? Выучила, подняла, можешь продемонстрировать? Сложно будет, куча вопросов вылетела из меня как очередь из пулемета. Выучила и подняла, до 25-й ступени. Сейчас попробую, произнесла она. Ламия опустилась максимально низко к земле, змеиную часть тела свернула кольцами. Получилось с виду так, будто девушку по пояс обвила огромная змея. Затем глубоко вздохнула и... Процесс трансформации прошел очень быстро и без четких подробностей. Для меня это выглядело так, как если бы Магда была резиновой куклой, которую со всех сторон с разной силой сдавили гигантские пальцы, где-то глубоко смяв, а где-то позволив выпятиться пузырями. Одежда и снаряжение, прикрывающие верхнюю человеческую половину фигуры, пропали. Вместе с ними исчез хвост, одна пара верхних конечностей и появились две женские стройные ножки. Немного жилистые, худенькие, казавшиеся еще более тонкими из-за их длины. К счастью, создатель оборотного навыка не стал совсем уж жестить и превращать владельца таланта в голову с ушами, из которой сразу начинаются нижние конечности. При этом бедра с приятными окружностями и плавно переходящие в осиную талию, без всяческих ушек, впадин, квадратов и прочих недостатков, которыми грешит нижняя часть женских фигур у многих, если не у всех дам, которые не имеют денег для пластических хирургов. Выше начинался плоский животик, настоящий тренированный женский пресс, где в отличие от мужского были не видны 6 кубиков, но при этом отчетливо бросалась в глаза спортивность и крепость мышц живота, а над ними расположилась грудь. Именно так, с большой буквы. Ее форма была идеальна и смотрелась очень органично, несмотря на 6-й, никак не меньше, размер. Создателю образа для перевоплощения удалось гармонично вписать огромный бюст в сухощавое телосложение. Возможно, благодаря немалому росту. В человеческом образе у Магды было порядка 180 сантиметров. Кожа гладкая, на вид что твой шелк или атлас, светлая, чуть-чуть с золотистым загаром. Волосы не длинные и достигают плеч. Цвет белый, хотя, пожалуй, нет, ближе к льняному цвету. Глаза очень яркие, словно капельку подсвеченные изнутри, с радужкой цвета молодой весенней зелени без посторонних вкраплений. Густые длинные ресницы, пухлые алые губы и юные черты превращали девушку в подобие куколки. Хм, я сказал, что-то про человеческий облик. Так вот, ошибся. У нового облика Лами имелась самая главная черта эльфийской расы – уши. Они были выше человеческого размера в 2 раза, чуть уже и с острыми кончиками. Но самое главное – на ней не было ни клочка одежды после преображения. Я смог рассмотреть каждый сантиметр ее фигуры спереди. При всем при этом Магда не выказывала ни тени смущения. «Как я вам новая?» С легкой улыбкой на губах поинтересовалась она у нас. «Прекрасно!» — воскликнул я. «Ты бы прикрылась, а то у командира сейчас неприятность со штанами случится», — сказала ей Кира. «У командира тоже язык есть, пусть сам скажет». Без капли смущения и не пытаясь прикрыться, отбрила ее выпад Магда. «Мне тут только бабьего соперничества не хватает», — с неудовольствием подумал я, услышав их короткую пикировку. «Магда, в самом деле, прикройся. Есть что-то подходящее?» «Да», — коротко ответила она, и в ее руках появился небольшой сверток ткани. Встряхнув его, девушка превратила тот в короткий плащ, прикрывший ее до середины бедер. Возвращаться обратно в родной облик она не стала. «А теперь рассказывай, что получила кроме ног и прочего», — потребовал я. Основной плюс облика был в человеческой внешности. Другая форма и размер ушей Малокова удивит в этом мире, где можно чуть ли не полностью превратиться в птицу, зверя, рептилию или даже рыбу. А вот минусы ХМ, с этим все было сложно. Да, сложно, это наиболее точное определение. Изменив тело и став эльфийкой, Магда получила и эльфийские способности, вернее, те, которые считал эльфийскими создатель образа таланта. Без стрельбы из лука, разумеется, не обошлось, хотя мне трудно представить эффективность таланта с таким-то телосложением и особенно размером сисек. Призыв волка и волчьей стали, призыв тернового куста, призыв лианы вампира, призыв кустаманы. Последний талант был особым. После его активации рядом с владельцем вырастал невысокий кустик примерно до колена и начинал питать энергией в течение определенного времени, величина которого зависела от показателя ступени. Навык был хорош для организации засад и длительной обороны. Несколько таких кустов на высоких ступенях могли дать бойцу неограниченное количество использований самых энергоемких и эффективных техник. Чем выше была исходная ступень образа таланта, тем больше можно было иметь эльфийских способностей, тех, что идеально дополняли друг друга, нивелировали или даже усиливали слабые стороны других. Упор был сделан на магию природы и луки. Магда могла не просто стрелять, но и даже метать стрелы, как дротики. Особо меткий выстрел, дальний выстрел, выстрел через преграду, ливень стрел и так далее. И всего один талант для рукопашного боя. Навык боя на парных эльфийских клинках. Кстати, искать, создавать, выковывать и заниматься прочими проблемными и нудными делами для получения эльфийского оружия не требовалось. Его вместе с эльфийской броней можно было призвать с помощью талантов. Вот только в остроушестом обличии Ламия полностью теряла все родные таланты. То есть, грубо говоря, на 20-й ступени таланта ей были доступны 20 сопутствующих навыков, но всего лишь начального первого уровня, которые требовалось развивать. На 44-й, который она достигла сегодня, соответственно 44 способности. Если все это развить, то облик таланта окажется на голову выше настоящих способностей Магды. Из самых неприятных минусов был вот такой. Талант-образ привязывался к одному из источников энергии возвышенного, который требовалось постоянно увеличивать, так как энергии требовалось тем больше, чем выше ступень эльфийского таланта. И все же, несмотря на трудности в развитии таланта, Лами понравился он, и она явно задумала его развивать ударными темпами. Это отлично было видно по ее лицу и задумчивому взгляду. «Отдохнули?» — обвел я взглядом свое воинство. «Значит, пора домой». Раскрытие перед Магдой одной из ключевых своих тайн и удачная проверка возможности ее усиления на примере двух других девушек было только первой частью планов, которые я себе установил в Шиде. Теперь меня ждал поиск здания недалеко от Академии, которое можно было купить. После этого я смогу совершать рейды в демонические пустоши, не выходя из дома, а там, чем черт шутит, и в нормальный мир демонов стану заскакивать. Конкретно Брохвы кладбище разумных демонов меня не интересовали. Просто из их окрестностей можно было выскользнуть обратно в мир людей, в ту его часть, где из-за переизбытка амбры водилась крайне ценная дичь. Пары змей, которых по ряду признаков там было полно, мне хватит на одну ступень возвышения, или одного псевдобегемота, чью голову я подарил Рынканру в обмен на ремонт портального амулета. Кстати, еще кое-что могу сказать с высоты прожитого и пережитых приключений, и это будет короткая фраза: жизнь налаживается. Ведь в самом деле, я за последнее время получил много чего. Высокая ступень, которой в Шиде может похвастаться едва ли один из двух, а то и трех десятков жителей. Принадлежность к авторитетной и сильной семье, с которой считаются почти все кланы и роды ближе к южной стороне пояса, то есть в самых богатых местах. Одновременно с этим у меня полная свобода. После демобилизации из академии я реально могу делать все, что хочу. Если так и дальше получится жить, то может и не стоит просить у Инвара отдельный род и так и остаться в семье на правах приемного сына. Крупные плюсы есть что у первого варианта, что у другого. Заодно через семью смогу сбывать свою эксклюзивную продукцию в виде добычи с другого края света и бездушных. Плюс проход в мир разумных демонов тоже может оказаться золотым дном, которое я сам не смогу никак реализовать. Но это, конечно, не ближайшая перспектива. Есть личный бизнес, пускай я особо в него и не вникаю, и все на совести управляющего и тайного внимания моей семьи. Да-да, я уверен, что Инвара приглядывает за тремя моими точками. Не может такая дамочка выпускать из поля зрения то, что пусть и номинально ей не принадлежит. В общем, осталось только разобраться с Титаном и можно начать радоваться жизни, попутно строя личную резиденцию в Фаркрасе или его окрестностях. Радостные мы вошли на постоялый двор на рассвете. В это время здесь почти никого не было. Так, пара забулдык клевала носом за столами, заваленными объедками и пустыми бутылками с кувшинами из-под хмельных напитков. Фигура одного из этих гуляк мне показалась знакомой, а когда он поднял голову, который почти уткнулся в столешницу, то я понял, что не ошибся. «Выступайте в комнаты, а у меня тут появился новый интерес», — сказал я девушкам. «Помощь?» — слегка напряглась Магда. «Нет, это порученец матери и мой наставник», — успокоил я Ламию, после чего направился к столу. «Доброе утро, Арисар!» «Доброе, доброе!» — кивнул он и широко зевнул, показав все 32 белоснежных и ровных зуба. «Где ж тебя носило всю ночь? С вечера тут сижу. Где был, там уже нет», — хмыкнул я. «Что-то случилось или просто так заскочил на огонек?» «Серьезного ничего», — он отрицательно мотнул головой и одновременно потянулся к большой пузатой бутылке из темно-коричневого стекла, в которой оставалась примерно пятая часть содержимого. Выдернув деревянную пробку, он вылил все в кубок из чьего-то черного с серыми кольцами рога. «Любопытно стало, как ты крутишься, когда ушел из академии, и про твои планы хочется узнать». «Нормально кручусь, команду создал, нашел подход к совету поселка и теперь могу пользоваться большими преференциями, чем основная масса фаркрасцев и тем более приезжих. Планы всякие есть, но пока рано что-то говорить», — последнюю фразу уже сказал уклончиво. «У тебя с Инварой есть договоренности о твоем будущем после службы в академии». «Я помню», — кивнул я в ответ. «Она требует немедленный ответ?» «Нет, но мне скоро предстоит разговор с ней, и она обязательно захочет от меня услышать, что ты хочешь». «Понятно», — произнес я и задумался на пару секунд. «Арисар, я пока не знаю, что сказать. Нужно немного времени, чтобы принять окончательное решение». «Я так и думал», — усмехнулся он и приложился к кубку. Потом положил на стол среди бутылок и объедков шар размером с крупный апельсин. «Это один из тех амулетов, которые ты просил достать. Со мной еще два таких же, и 17 у меня в комнате в трактире, где живу.